При щемящей потребности прочитывать огромные массы текста, при очереди из кинофильмов для просмотра каждого кадра, я живу своей реальной, полной жизнью. Найди различия.